Размышляя так месяцами, Разглыба наконец вспомнил о прежнем предмете своих занятий. Спросите, если не верите, любого знакомого физика, и он подтвердит вам, что некоторые явления в микромире происходят как бы в кредит. Скажем, мезоны порой нарушают законы сохранения, но нарушают так неслыханно быстро, что как будто и вовсе не нарушают. То, что законами физики запрещено, они проделывают в мгновение ока и тут же, как ни в чем не бывало, возвращаются в рамки законности. И вот, гуляя как-то утром по университетскому парку, Разглыба спросил себя, а что, если космос повел себя так же, но в самом большом, вселенском масштабе? Если мезонам позволено выкидывать подобные штуки в мельчайшую долю секунды, по сравнению с которой целые секунды кажутся вечностью, Вселенная, учитывая ее габариты, будет вести себя вышеуказанным образом, соответственно, дольше, скажем, 15 миллиардов лет. И вот она возникла, хотя не могла возникнуть, поскольку не из чего было ей возникать. Космос есть запрещенная флуктуация. Это минутный фортель, мгновенное отклонение от предписанного образа действий, но только мгновение это колоссальных размеров. Вселенная – такое же нарушение законов физики, каким в микромире бывает мезон. Чувствуя, что разгадка тайны близка, профессор тотчас отправился в лабораторию и проделал необходимые вычисления, которые шаг за шагом подтвердили его гипотезу. Но еще не успев закончить расчеты, он начал догадываться, что решение космогонической загадки таит в себе самую грозную опасность, какую только можно вообразить. А дело в том, что космос существует в кредит. Вселенная со всеми своими созвездиями и галактиками – чудовищная задолженность, грандиозная закладная, долговая расписка, по которой непременно придется платить. Вселенная – это противоправное судо, материально-энергетический заем, мнимый ее актив на самом деле есть чистейший пассив. Так что космос, этот беззаконный эксцесс, в один прекрасный день лопнет, как мыльный пузырь. Как всякая аномалия, он канет в то самое небытие, из которого вдруг появился, и лишь тогда восстановится нормальный порядок вещей. То, что космос так громаден, и что столько всего успело в нем произойти, не должно никого удивлять. Ведь перед нами эксцесс максимальнейшего масштаба. Разглыба немедленно начал рассчитывать, когда наступит ужасный конец, то есть когда материя, солнце, звезды, планеты, а значит и Земля вместе с нами, исчезнут, словно сдутые ветром. Оказалось, однако, что этого предвидеть нельзя. Да оно и понятно, как-никак, речь идет об эксцессе, то есть о нарушении нормального порядка вещей. Ужас, которым веет от этого открытия, лишил профессора сна. После долгой душевной борьбы Разглыба, вместо того, чтобы придать гласности свои космогонические труды, ознакомил с ними виднейших астрофизиков. Ученые признали обоснованность его теории и вытекающих из нее выводов, но в частных беседах указали на то, что огласка истинного положения дел ввергнет мир в духовную анархию и отчаяние, результатом чего может стать крушение цивилизации. Кто захочет что-нибудь делать, хотя бы мизинцем пошевелить, если все вокруг, включая его самого, того и гляди, исчезнет? Дело уткнулось в тупик. Разглыба, автор величайшего открытия в истории, причем не только в истории человечества, разделял опасения своих ученых-коллег. Хотя и с тяжелым сердцем, он решил не разглашать свою теорию, а вместо того начал искать в арсенале физики средства, которые как-то поддержали бы космос, укрепили и упрочили его кредитообразное бытие. Но все его усилия не дали никаких результатов. Как ни старайся, Нельзя погасить космическую задолженность сегодня, коль скоро задолженность эта коренится не в нынешнем универсуме, а в его начале. Когда космос стал самым крупным, но также и самым беззащитным должником небытия. Как раз в то время я познакомился с профессором и целыми неделями вел с ним беседы, в которых сначала он посвящал меня в суть своего открытия, а потом сопутствовал мне в поисках средств спасения. Ах, думал я, возвращаясь в гостиницу с пылающей головой и сокрушенным сердцем, если бы хоть на долю секунды попасть туда, на 20 миллиардов лет назад. Достаточно было бы поместить в пустоте один единственный атом, и из него, как из брошенного в почву зерна, мог бы вырасти космос уже совершенно легальным образом, в полном согласии с законами физики, с принципом сохранения материи и энергии. Но как же туда попасть? Профессор, которому я поведал об этих мечтаниях, меланхолически улыбнулся и объяснил, что из обычного атома Вселенная не могла бы возникнуть. Зародыш космоса должен содержать в себе энергию всех тех процессов и превращений, которые раздули бы его до метагалактической необъятности. Поняв свою ошибку, я, однако, не переставал размышлять и как-то пополудни, натирая бальзамом распухшие от комариных укусов ноги, погрузился мыслями в те давние времена, когда, пробираясь сквозь шаровое скопление гончих псов, от нечего делать я штудировал курс теоретической физики, а именно том, посвященный элементарным частицам. Тут я вспомнил о гипотезе Фейнмана, согласно которой существуют частицы, движущиеся против течения времени. Электрон, который движется таким образом, мы наблюдаем как частицу с положительным зарядом, позитрон. И вот, держа ноги в тазу, я сказал себе: а что, если взять один электрон, да разогнать его хорошенько, чтоб он помчался обратно во времени все быстрее и быстрее? Придать ему столь большой импульс, чтобы он проскочил точку начала космического времени и очутился в том месте календаря, где еще ничего не было. А вдруг из этого разогнавшегося электрона возникнет Вселенная?